Это было тоже дитя. Те же тонкие медового оттенка плечи, та же шелковистая, гибкая, обнаженная спина, та же русая шапка волос, черный в белую горошинку платок, повязанный вокруг ее торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз, но не от взора молодой памяти, полуразвитую грудь, которую я так ласкал в тот бессмертный день. И как если бы я был сказочной нянькой маленькой принцессы, потерявшейся, украденной, найденной, одетой в цыганские лохмотья, сквозь которые ее нагота улыбается королю и ее гончим. Я узнал темно-коричневое родимое пятнышко у нее на боку. Со священным ужасом и упоением король рыдает от радости, трубы трубят, нянька пьяна, я снова увидел прелестный впалый живот, где мои на юг направлявшиеся губы мимоходом остановились. И эти мальчишеские бедра, на которых я целовал зубчатый отпечаток от пояска трусиков в тот безумный, бессмертный день у розовых скал. Четверть века с тех пор прожитая мной сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла. Необыкновенно трудно мне выразить с требуемой силой этот взрыв, эту дрожь, этот толчок страстного узнавания. В тот солнцем пронизанный миг, за который мой взгляд успел оползти коленопреклоненную девочку, моргавшую поверх строгих темных очков, о, маленький хэр-доктор, которому было суждено вылечить меня ото всех болей, пока я шел мимо нее под личиной зрелости, в образе статного мужественного красавца-героя экрана. Пустота моей души успела вобрать все подробности ее яркой прелести и сравнить их с чертами моей умершей невесты. Позже, разумеется, она, это новая, это Лолита, моя Лолита, должна была полностью затмить свой прототип. Я только стремлюсь подчеркнуть, что откровение на американской веранде было только следствием того княжества у моря в моем страдальческом отрочестве. Все, что произошло между этими двумя событиями, сводилось к череде слепых исканий и заблуждений и ложных зачатков радости. Все, что было общего между этими двумя существами, делало их единым для меня. У меня, впрочем, никаких нет иллюзий. Мои судьи усмотрят в вышесказанном лишь кривляние сумасшедшего, попросту любящего незрелый плод. В конце концов, мне это совершенно все равно. Знаю только, что пока Гейзиха и я спускались по ступеням в затаивший дыхание сад, колени у меня были, как отражение колен в зыбкой воде, а губы были, как песок. «Это была моя Ло», — произнесла она, — «а вот мои лилии». «Да, да», — сказал я, — «да, они дивные, дивные, дивные».